Глава 18. Хитрость Безухова. Сиген заговорил не сразу. Молча и сосредоточенно обдумывал он план дальнейшего поведения, и никто из охотников не решался прервать его размышления. «Товарищи», — начал он наконец, — «то, что мы сделали, может иметь для нас роковые последствия. Но что делать? Избегнуть этого было нельзя. Теперь нам остается изменить наши планы. Индейцы этого так не оставят. Они, несомненно, вернутся на поиски нашего пленника и не бросят поисков, хотя бы им из-за этого пришлось пройти обратно весь путь до самой своей родины. Что же тогда с нами будет? Наши сидят теперь, укрывшись в Мескитских горах. Они не могут ни сюда прийти, к Пинонским горам, ни уйти какой-либо военной тропой, так как следы их были бы непременно обнаружены. Почему же нам не отправиться туда к ним и затем не пойти через старые рудники? Таким образом, мы не попадем на военную тропу», — предложил канадец Гаде. «Нет, это не годится», — возразил один мексиканец. «Дорога через старые рудники так далеко отсюда, что мы непременно наткнемся на наваха, которые к тому времени придут в свой город. Ну а что из этого может выйти, это всем нам ясно. Немногие из нас уцелеют». «Почему же непременно мы на них наткнемся?» — угрюмо возразил Гаде. «Когда они убедятся, что их предводитель не возвращался в город, они ведь там не останутся. А мы можем снова переждать их отъезд». «Конечно, они там не останутся», — сказал Сиген. «Но они вернутся, несомненно, по военной дороге. Я хорошо знаю местность вокруг рудников. Там совсем нет дичи. У нас не будет провизии, так что эта дорога для нас невозможна». После непродолжительной паузы он произнес раздумчиво и мрачно: «Итак, у нас нет другого исхода, как отправиться все же военной тропой до Приета. Будь что будет. Или же мы должны совсем отказаться от своего предприятия». Сиген снова умолк и обвел вопросительным взглядом всех товарищей, как бы желая спросить без слов, не предложит ли кто-нибудь иной план. При этом взгляд его упал на старого Рубе, сидевшего на траве и проводившего для развлечения своим огромным ножом крестообразные борозды на земле. Тут только вспомнил Сиген, что старый Зверолов еще ни словом не вмешался в общее совещание. И с возгоревшейся надеждой на необыкновенный опыт старика обратился к нему: «Ну-ка, Рубе, не предложите ли вы нам какой-нибудь возможный выход? Я осознаю, что ничего придумать не могу». При словах Сигена глаза всех обратились на старика. Не без некоторого тщеславного удовольствия, вполне, впрочем, законного, старик тотчас заговорил, как будто только и ждал этого обращения к нему. «Что ж, капитан, я выскажу свою мысль. Хороша ли она, нет ли, но если вы ее примете, в течение следующей недели нас не выследит ни одна собака, ни из апачи, ни из наваха. Отрежьте мне уши, если ошибаюсь». Эта шутка была одной из излюбленных острот старика, и все засмеялись. Сам Сиген не мог удержаться от улыбки, предлагая Рубе продолжать. «Во-первых, — заговорил Рубе, — они отправятся на поиски нашего пленника не ранее, как через 2 дня, потому что он у них только второй предводитель, и они без труда могут справиться и без него. Но они не придут еще и через 2 дня. Вот почему. Индеец забыл свой белый лук. Мы все тут знаем, что в глазах дикарей это большой позор. Ввиду этого я твердо уверен, что он запретил своим следовать за собой из боязни, чтобы кто-нибудь из них не узнал, куда и зачем он отправился. Если бы ему было все равно, узнают они это или нет, ему незачем было бы утруждаться самому. Он послал бы кого-нибудь другого. Так представляется мне дело, капитан». «И возможно, что вы правы», — ответил Сиген. «Продолжайте, Рубе». «Но я отнюдь не думаю, что они могут таки совсем оставить мысль о своем предводителе. Напротив, я совершенно уверен, что по крайней мере половина его племени отправится разыскивать его. Но пока они придут для водопоя вот сюда, к Пинонскому ключу, пройдет, наверное, полных 3 дня, а может быть и все 4. «Но уже на следующий день они нападут на наши следы». «Не нападут», — уверенно сказал Рубе. «Как же мы можем помешать этому?» — спросил изумленный Сиген. «Да так, что наведем их на другой след. Видите вы там колчан за спиной наваха?» «Да, да», — раздалось несколько голосов. «И он, надо полагать, наполнен стрелами?» «Конечно, конечно, дальше. Ну вот, кто-нибудь из нас сядет на мустанга индейца и поедет на военную дорогу, по которой отправились апачи. Там он воткнет стрелы в землю остриями на юг. И если наваха, послушный этому указанию, не отправится по этой дороге, пока не догонит апачей, и тогда только узнает свою ошибку, то назовите старого Рубе дураком. «Да-да, это верно», — воскликнул Сиген. «Это направит их по ложному следу». «Браво! Он прав! Он прав! Ура, старый Рубе!» — хором загудела толпа. «Они не станут раздумывать над тем, зачем он вздумал следовать по пути апачей. Им будет довольно того, что они узнают его стрелы». «А затем еще вот что», — сказал он после небольшого раздумья. «Нашим товарищам из оставшегося отряда вовсе нет надобности приходить сюда, к Пинонскому ключу. Они могут пройти стороной от военных дорог по пути на Джилу и присоединиться к нам по ту сторону горы, местами, изобилующими бизонами. Нам туда необходимо отправиться, во всяком случае, потому, что по эту сторону горы у нас нет никакой надежды натолкнуться на бизонов с тех пор, как их спугнули индейцы». «Я совершенно согласен с вами во всем», — сказал Сиген. «Возьмите сейчас же за дело, не теряя времени. До захода солнца у нас остается еще 2 часа. За что бы вы хотели взяться прежде всего, Рубе? Вы предложили весь план, и я охотно готов положиться на вас в деле его осуществления». «По моему мнению, капитан, надо прежде всего послать человека. Такого, который мог бы хорошенько скакать к оставшимся нашим товарищам, чтобы рассказать им все и вывести их на дорогу». «Какой же дорогой направить их?» «В милях в 20 отсюда, к северу, есть сухой и каменистый горный хребет. Если они пойдут по хребту, то не оставят за собой заметных следов». «Сейчас пошлю. Санчес, поезжайте вы. У вас лошадь хорошая, и вы хорошо знаете дорогу. До того места, где укрылись наши товарищи, не более 20 миль. Переправьте их по горному хребту и будьте осторожны во всем. Если вы будете ехать всю ночь, то к утру вы можете успеть вернуться. Нас вы найдете по ту сторону северной вершины горы. Ну, с Богом!» Не произнеся ни слова, Санчес разыскал свою лошадь в степи, вскочил в седло и полным галопом помчался на северо-запад. «Ну, Рубе, теперь за стрелы. Как это устроить?» — обратился Сиген к старому зверолову. «Если вы согласитесь предоставить это дело мне и Горею, — ответил Рубе, — то я смею думать, что мы так воткнем их, что введем в заблуждение всех индейцев в мире. Нам придется удалиться на расстояние приблизительно в 4 мили отсюда. Но мы успеем вернуться к тому времени, когда вы наберете воды и перетащите вон того волка. Его ведь надо убрать, а за неимением лучшего и он пригодится нам на ужин». «Отлично, все будет сделано. Возьмите эти стрелы». 4 нам довольно», — сказал Рубе, вынув из колчана 4 стрелы. «Билл!» — крикнул он потом Горею. «Захвати-ка свое, мое и еще одно одеяло. Они нам понадобятся». «Так, теперь перекидывай ногу через спину навахского мустанга и поезжай по дороге апачей. Проедешь 300 шагов — остановись. А мне дайте одно черное перо». С этими словами Рубе выдернул одно из страусовых перьев из каски индейца, вынул в то же время стрелу, укрепил перо на острие и воткнул его в один из прямых шестов, оставшихся среди покинутого индейцами лагеря. Стрела торчала так, что указывала на юг, на дорогу апачи, а перо так бросалось в глаза, что всякий приближающийся из степи должен был заметить этот сигнальный знак. Когда все было сделано, Рубе последовал за своим ускакавшим на мустанге товарищем пешком, причем старался держаться в стороне от военной дороги и ступал как можно легче и незаметнее. Точно отсчитав 300 шагов, он догнал Горея, воткнул 2-ю стрелу, так что острием она точно указывала на юг, так, чтобы она была видна с того места, где была воткнута 1-я. Горей опять поехал тем же порядком дальше по военной дороге, а Рубе опять зашагал стороной от дороги по прерии параллельно товарищу. Проехав немного вперед, Горей замедлил бег мустанга и потом вовсе остановился. Когда Рубе подошел, он разослал по земле в длину 3 одеяла в западном направлении. Горей сошел с мустанга и повел его тихонько по одеялам. Так как ноги его помещались одновременно на 2 одеялах, то каждый раз, когда он переходил с 1-го на 2-е, 1-е заднее поднималось и расстилалось впереди 3-го, переднего. И это повторялось до тех пор, пока они не вывели таким образом мустанга на 150 шагов внутрь прерии. Тогда Горей поднял одеяло и медленно поехал назад. А Рубе вернулся опять по следам и воткнул 3-ю стрелу в том месте, откуда мустанг отклонился от дороги апачей. Затем Рубе прошел еще немного, держась все так же на юг. Нужна была еще одна предосторожность для большей уверенности. Пройдя около мили, он нагнулся, воткнул 4-ю, последнюю стрелу, потом перешел на тропинку, по которой шел его спутник, и последовал за ним. Дело было сделано. Хитрость была доведена до конца. Сиген решил оставить у ручья двух охотников. Лошади их должны были оставаться на скале, а воду они собирались черпать ведром, чтобы в ручье не оставалось свежих следов. Один из них должен был безотлучно находиться на вершине и наблюдать степь в зрительную трубу. Таким образом, если бы Наваха вернулись, они могли заметить их своевременно и ускользнуть. Потом оба должны были остановиться на условленном месте в 10 милях от Пиннона на север, откуда они могли продолжать наблюдать происходящее в долине, и там оставаться, пока не убедятся, в каком именно направлении удалились индейцы, покинув Пиннонский ручей, и тогда уже поспешить со своими вестями вперед к товарищам. Все эти распоряжения были отданы еще до возвращения Горея и за ним Рубе. Когда они оба вернулись, охотники сели на коней, мула с привязанным к нему индейцем поместили в середину и поехали обходом подошвы Пиннонской горы. При приближении к горе они отыскали намеченную дорогу, скалистую и усеянную камнями, на которой копыта коней не оставляли никаких следов. Маленький отряд поехал на север по прямой линии, почти параллельно военной дороге.